Камала взглянула ему в глаза. «Ты постарел, дорогой», — медленно вымолвила она, с трудом заставляя повиноваться пораженный ядом язык. «Седыми стали твои волосы. И все же ты похож на молодого самана, который когда-то пришел ко мне в сад без платья, с босыми покрытыми пылью ногами. Сейчас ты похож на него еще больше, чем тогда, когда покинул Камасвами и меня. Это сходство в твоих глазах, Сиддхартха. Ах, и я тоже постарела, состарилась. Узнал ли ты меня?» Сиддхартха улыбнулся. «Я узнал тебя сразу, Камала, дорогая!» Она указала на мальчика и спросила. «А его? Узнал ли ты и его? Он твой сын!» Взор ее помутился, глаза сомкнулись. Увидев это, мальчик заплакал. Сиддхартха посадил ребенка к себе на колени, стал молча гладить его волосы, и при виде детского лица ему вспомнилась одна брахманская молитва, которую он выучил когда-то, когда сам был маленьким мальчиком. Медленно, нараспев, начал он произносить слова молитвы, слова, всплывшие из темных глубин далекого прошлого, из далекого детства. И под этот монотонный напев мальчик постепенно успокоился, всхлипнул еще раз другой и уснул. Сиддхартха положил его на ложе Васудевы, который, стоя у очага, варил рис. Сиддхартха взглянул на него, и он улыбнулся ему в ответ. «Она умрет», произнес Сиддхартха тихо. Васудева кивнул, по его доброму лицу скользнул отблеск огня из очага.